Глава 19. Маршал. Виктор с Гореном, оставив на тропе очередную ловушку, вернулись на командный пункт. Там их ожидало печальное известие. Погиб Баян. Не зря накануне говорил о смерти, предчувствие его не обмануло. «Баян погиб геройски!» Вук рубанул воздух ладонью. «Когда нас начали окружать, он уже был тяжело ранен в живот. Я пытался его вытащить, но каждое движение приносило ему неимоверную боль и усиливало кровотечение. Он, собрав последние силы, сказал: «Вук, брат, оставь меня. Я уже не жилец, я это чувствую. Иначе нас обоих захватят. Уходи и передай ребятам, что для меня было честью воевать рядом с вами». Я отступил на запасную позицию и видел, что произошло дальше. Баян остался лежать на боку без движения, подтянув ноги к животу. Когда вокруг собрались самодовольные фашисты, один из них носком сапога решил перевернуть его на спину. До сих пор стоит перед глазами улыбка на лице Баяна, когда он показал гитлеровцам гранату с выдернутой чекой на ладони. Раздался взрыв, и большинство вражеских душ улетело к германским праотцам. Через некоторое время ко мне подоспела помощь от югославских товарищей. Над импровизированным надгробием, сложенным из камней, молчаливый Дмитрий вдруг продекламировал: «Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестает. Он кров с тобой не разделяет, из фляги из твоей не пьет. В землянке, занесен метелью, застольный не поет с тобой. И рядом, под одной шинелью, не спит у печки жестяной. Но все, что между вами было, все, что за вами следом шло, с его останками в могилу улечься вместе не смогло». Примечание. Отрывок из стихотворения Константина Симонова «Смерть друга», 1942 год. Конец примечания. Под защитой скалы, имеющей вид козырька, маршал Тита провел короткое совещание для принятия решения по дальнейшим действиям. По подсчетам Виктора, бойцов оставалось человек 50. Мнения разделились. Одни предлагали разобщиться, другие — ждать помощи здесь, но в конечном счете согласились с мнением советской военной миссии. Генерал Корнеев сослался на опыт советских войск в окружении: всегда был успех там, где действовали соединенными силами. Решили прорываться из окружения вместе. После проведенной ночной разведки приняли решение двигаться в направлении горы Шатор, по той тропе, которую защищали Виктор с Гореном. Им же предстояло действовать в авангарде отряда. За ними шла двойка в составе Вука и Дмитрия, а капитан Сергич и Слободан следовали непосредственно в голове отряда. Для маршала была подобрана верховая лошадь. Еще несколько животных служили в качестве вьючных. После того, как Горис по пути снял установленную ловушку, двойка Виктора и Горена благополучно миновала место дневного боя. За приметную скалу зашли со всеми предосторожностями. Яркий лунный свет позволял ясно различать предметы. Вдалеке, метрах в 300, чуть правее в низине, горел костер, видимо, в лагере горных стрелков и усташей. Виктор сказал Горену шепотом: «Дождемся своих?» «Да, подождем». «Тихо миновать лагерь не получится. Наверняка они выставили дозорных на тропе». Через несколько минут подошла вторая двойка. Коротко объяснили создавшуюся ситуацию. Решили, что Вук возвращается назад с докладом, чтобы задержать отряд. Дмитрий с пулеметом прикрывает, а Виктор с Гореном посмотрит, что творится во вражеском лагере. Им повезло. Хорватский дозорный дремал, обняв винтовку. Его сняли бесшумно. Усташ, наверное, даже не понял, что умирает, когда Горен быстрым движением перерезал ему горло. Горец аккуратно подхватил падающее оружие, чтобы не загремело, и положил на землю. Затем они спустились по пологому травянистому склону к лагерю противника. У костра сидели трое гитлеровцев. Остальные спали, забравшись в спальные мешки. Горан показал одним пальцем на сидящего к ним спиной немца и на Виктора, а двумя пальцами ткнул себе в грудь и кивнул на двоих сидящих лицом. Закинул за спину ППС, взял в руки два ножа, второй был прихвачен у убитого хорвата, и исчез бесшумно в темноте. А Кошелев стал приближаться на расстояние уверенного и точного броска. Как только в темноте блеснули кинжалы горца, Виктор вскинул руку и силой метнул нож в спину врага. От толчка гитлеровец наклонился вперед и упал грудью на костер. Недоумение его соседей длилось всего секунду. Горан тем же способом, что и дозорного, свалил их замертво. Но на этом сопутствовавшая друзьям удача закончилась. Ночную тишину разорвал истошный крик. «Тревога! Партизаны! Партизаны!» Это один из усташей проснулся и попытался выбраться из спального мешка. Виктору с Гораном ничего не оставалось, как открыть огонь из автоматов. Через минуту все было кончено. Все 15 гитлеровцев и 4 усташей расстались с жизнью на месте прямо в мешках. Это был практически расстрел, но на войне, как на войне. Ответным выстрелом из пистолета ранило Горана. Ранение, к счастью, оказалось не тяжелым, касательное в голову, но вид у него был страшный. Все лицо залило кровью. Виктор быстро перевязал друга, затем решил проверить документы убитого офицера. «Ничего себе!» — присвистнул Виктор, просматривая бумаги. «Знаешь, кто на нас охотится, Горан?» Горан оттащил от костра труп гитлеровца. Уже начало пахнуть горелым мясом. Выпрямился и вопросительно уставился на Виктора. «Здесь написано, что они из 500-го парашютного батальона СС. Вот черновик радиограммы непосредственно начальнику с просьбой доложить руководителю операции Рёссельспрунг, то есть ход конем, генералу Густаву Фену. И что он написал в докладе? Просит помощи авиации и артиллерии. Наземными силами крупный укрепрайон партизан в окрестностях Потоцы взять невозможно. Еще тут фотографии Тита и Корнеева. Видимо, для опознания». «Да уж, укрепрайон из 50 человек». Поднялись снова на тропу, там их ждал капитан Сергич. «Докладывайте». Вот, Виктор протянул изъятые немецкие документы. «Все фашисты и усташисты уничтожены», — добавил Горан. «Можно продолжить движение?» «Да, надо затемно уйти подальше от этих мест». Дальнейший путь продолжили тем же порядком, но Виктору с Гораном придали проводника. Это был довольно тучный, но юркий серб. «Как он умудряется так быстро двигаться при такой комплекции?» — подумал Кошелев. Серба звали Дамьян. Он то и дело убегал вперед, что-то подолгу высматривал там, возвращался. «Брыжая, брыжая, другови!» — торопил Дамьян, тревожно вглядываясь в темноту. И снова убегал вдаль. Примечание. «Быстрее, быстрее, товарищи!» Сербское. Конец примечания. До утра шли без происшествий. К утру, когда и люди, и лошади валились с ног от усталости, решили сделать привал у русла горного ручья. Напоили животных и, привязав под кронами деревьев, дали им корм. Выставили 3 дозорных, 2 на тропе, 1 на вершине скалы. Надо учитывать ошибки врага. Виктору удалось поспать 4 часа, прежде чем сменил дозорного на скале, с вершины которой открывался поразительный вид на окрестности. Сквозь утреннюю дымку местный ландшафт являл собой удивительное по красоте смешение, устремленные в небо горные вершины, таинственные темные ущелья и непроходимые лесные чащи. Среди густых непроходимых зарослей островками возвышались многовековые хвойные деревья. Журчал и пенился задорный горный ручей, пересекавший освещенную первыми лучами солнца зеленую поляну. На солнце вода заискрилась, блеск ее стал просто нестерпимым для глаз Виктора. Он перевел взгляд на горизонт и заметил, как на чистом голубом небе появилась точка, все больше и больше увеличивающаяся в размерах. Затем послышался характерный гул. Кошелев схватился за бинокль и навел окуляр на точку. «Воздух!» — крикнул он и скатился вниз по пологой стороне склона. Отряд из высокопоставленных военных руководителей спрятался под защиту деревьев. Над ними с ревом пролетел самолет, затем сделал круг и стал возвращаться на более низкой высоте вдоль ущелья. Это был легкий разведывательный самолет-бомбардировщик «Хейнкель-70 Блиц». Видимо, его что-то заинтересовало на тропе. Но ошибкой пилота был выбор высоты, почти на уровне тропы. Пролетив он чуть выше, смог бы увидеть спрятавшихся людей. А так их защитила чаще леса. «Может, его сбить?» — проговорил Дмитрий, никому не обращаясь, и дотронулся до пулемета. «Ни в коем случае не открывать огонь!» — приказал Сергич, услышав Дмитрия. «Во-первых, вы выдадите наше местоположение. Во-вторых, это достаточно грозный самолет, несмотря на размеры. Может нести до 300 килограммов бомбовой загрузки. Кстати», — продолжил он, когда самолет скрылся за вершинами гор, «этот самолет примечателен тем, что на таком же разбился первый начальник генерального штаба Люфтваффе, генерал-лейтенант Вальтер Вефер». «Ну и по делам ему», — сказал Горан. Сергич в ответ на это усмехнулся. «Вообще-то произошло сие событие в далеком 36-м. Вспомнил потому, что приходилось мне общаться с этим господином». «Вы что, и в Германии бывали?» — удивленно спросил Горан. Но Сергич не ответил, увидев, что его подзывает генерал Корнеев. Пора было трогаться в путь. Пока шли по горной тропе, все было хорошо, но стоило на одном из участков выйти на относительно открытую местность, группа подверглась артиллерийскому обстрелу с противоположного склона. Один из снарядов упал недалеко от маршала Тита, лошадь его вздыбилась и понесла, за ней с лаем помчался тигр. Через некоторое время Тита успокоил лошадь и вернулся. В результате взрыва маршал не пострадал, а вот один из офицеров советской военной миссии получил ранение. Дальнейшее движение протекало более спокойно, потому что это был уже район действия первого пролетарского корпуса Народно-освободительной армии Югославии. Теперь части корпуса взяли отряд с маршалом Тита под прикрытие. Благополучно добравшись до горы Шатор, людям и лошадям смогли дать отдохнуть. Даже несколько дней перехода по горным дорогам и тропам при постоянном соприкосновении с врагом вконец измотали путников. Следующий день отряда был занят переходом на Купрешко-поле. Погода испортилась, в горах стояла сплошная облачность. С одной стороны, это хорошо, так как скрывает движение отряда от самолетов-разведчиков противника, с другой мешает поиску площадки и посадки собственных самолетов. Об этом шла речь на совещании у Тито. Когда стало ясно, что Купрешко-поле непригодно для расположения штаба, маршал остался крайне недоволен. Предложили другой вариант — остров Вис в Адриатическом море, но Тито даже временно не хотел покидать территорию своей страны. Пришлось генералам применить все меры убеждения на примерах того, как полководцы разных времен и народов управляли войсками отдаленно. Но как попасть на остров? Единственный вариант — через авиабазу в Бари. Для этого надо срочно решить несколько проблем. Наладить связь с базой и подготовить площадку для приема самолета. Вопрос со связью решил расторопный помощник Корнеева по связи Долгов. С помощью антенны, установленной на самой высокой точке ближайшей горы, наладили связь с Бари. Таким образом, была передана радиограмма, что в определенную дату будут ждать самолет для эвакуации. Принялись за подготовку места для приема воздушного судна. Импровизированную взлетно-посадочную полосу сооружали всем скопом. Даже маршал не сидел без дела. Главным специалистом по подготовке места посадки был старый знакомый, штурман экипажа самолета, который доставил группу Сергича. С ним все поздоровались тепло. Наступила ночь эвакуации. Разожгли заранее подготовленные сигнальные костры. Наверху беспросветная облачность. Было слышно, как летчик делал вираж за виражом в условиях плохой видимости. Существовала большая опасность врезаться в гору, но он нашел решение. Летное мастерство этого мужественного командира экипажа было филигранным. Пролететь ночью над морем, вершинами Динарских гор и посадить самолет на незнакомую, плохо оборудованную площадку — это дорогого стоит. Из кабины выскочил пилот, на широком лице улыбка. «Командир экипажа, майор Шорников, прошу на посадку, товарищи. Сможем взять 20 человек. У нас здесь 50 человек, товарищ майор. Больше не могу, площадка слишком мала, не хватит разбега. Решайте, кто полетит первым рейсом, кроме маршала. Бог даст, остальных тоже потом вывезем. И прошу побыстрее. Я видел колонну техники с северо-западного направления в вашу сторону. Наверняка гитлеровцы». «Есть еще чем тут заняться нам», — тотчас подумал Виктор. Они с Гореном переглянулись и понятливо кивнули друг другу. Сергич стоял возле самолета, провожал Корнеева. Кроме нашего генерала и маршала Тито, на борт поднялись другие югославские генералы, начальник англо-американской военной миссии, полковник Стрит, а также супруга маршала Доварьянко Паунович. При посадке произошла внезапная заминка. Овчарка маршала никак не хотела залезать в самолет. Мало того, «Тигр» запрыгнул на хвостовую часть, начал царапать и рвать обшивку. Создалось угрожающее положение. Если пес порвет обтянутую материей обшивку руля высоты, то трагедии не миновать. Ночью повреждения не отремонтировать. Оставленный на площадке до утра самолет будет замечен с воздуха и уничтожен гитлеровцами. Пришлось позвать маршала обратно на выход. Увидев хозяина, тигр успокоился и спрыгнул на землю, виновато поджимая хвост. Общими усилиями овчарку загрузили в кабину. Самолет майора Шорникова, сделав короткую пробежку, поднялся в воздух и взял курс на Бари. Оставшиеся быстро потушили сигнальные огни, чтобы зажечь их снова через 4 часа. Летчик обещал прилететь обратно.